Мышцы на лице Равиля задергались в судороге. «Ты станешь нам братом. Мы будем вместе. Мы – братство». Лучше бы вольник, хотя какой он к черту вольник, им же управляет слизень, не улыбался вообще. Паразит, что присосался к его глазному нерву, обманул многих. Равиль под его чутким руководством ничем не отличался от нормального свободного человека. Но что-то у слизня не заладилось с мимическими мышцами, и эмоций в разговоре не хватало. «Зачем вы нас в эту реанимацию притащили?» Ашот, не сообразив еще, что да как, продолжал качать права. А вот Мариша молчала. Должно быть, ей заткнули рот кляпом. «Реанимация? О чем это, толстяк?» Дан с трудом оторвался от созерцания слизня за бельмом на левом глазу Равиля и заметил, что в помещении, где он оказался, полно операционных столов, у которых возвышаются лампы на стальных стойках. Столы эти были четырехсекционными, из нержавейки, с разными механическими регулировками, рычажками, позволяющими наклонить пациента так и эдак, чтобы удобнее было истязать его тело. Вот на один такой стол Данилу и уложили, личиком в полиуретановую подушку, то есть задницей кверху. Это положение ему очень не понравилось, и потому в процессе он изо всех сил сопротивлялся, требуя, чтобы его развернули, а то как-то некомфортно. Увы, его крепко держали, а потом и вовсе зафиксировали ремнями. Ашота определили рядом. На тележке с колесиками у его стола была представлена отличная коллекция хирургических инструментов, и толстяк, почуяв, что это не к добру, слабым голосом попросил дать ему анестезию. И, конечно, его даже не попытались вырубить. Слизни слишком щепетильны в отношении мозгов своих носителей. «Что ты говоришь, брат?» «Нам подсадят слизней. Ну или только мне. И я стану частью братства паразитов, если верить Равилю. А тебе, быть может, повезет, и тебя всего лишь разрежут на куски». Почему-то Дану показалось, что Ашота его прогноз не обрадовал. Единственное, что не закрепили Дану, так это голову. Он мог ею более-менее свободно вращать, и потому увидел, как в помещение, которое Ашот окрестил реанимацией, стремительно ворвался невысокого роста человек, одетый в утепленный танковый комбинезон, только вместо шлемофона у него на голове было кепи цвета хаки. На ногах блестели надраенные хромовые сапоги до колен, грудь украшала орденская планка. На ремне болтался то ли штык-нож в ножнах, то ли флотский кортик. В общем, выглядел мужик вполне боевито и демократично. Но слишком уж чистым он был для реального бойца. Все отглажено, не пятнышко. И солнцезащитные очки на пол лица. Не такие, как у Равиля, но все-таки. Отчего-то Данила сразу понял, что это и есть тот самый Тихонов, которого требовалось вызвать. «Эй, мужик!» – Ашот приметил Тихонова. «Ты тут вроде бы гор местный, да? Что за беспредел? Чего нас повязали? Ну подумаешь, чуток наследили на вашей Красной площади, немножко пожар устроили, с кем не бывает. Мы уберем все, честное слово». Тихонов резко остановился и, не произнеся ни слова, принялся изучать толстяка, уложенного весьма объемным тылом кверху. «Если надо, зубной щеткой тереть буду», – пообещал Ашот. Тихонов едва заметно кивнул, мол, похвально. «Спасибо, но не стоит утруждаться». Откуда-то появились люди в белых халатах и белых шапочках. Засуетились над Даном, который не мог так изогнуться, чтобы увидеть, что же они делают. В это время Маришу, которая мычала и брыкалась, укладывали на стол справа от Ашота. Ей таки заткнули рот какой-то тряпкой и, уложив электрической машинкой, принялись выстригать волосы на затылке. Данила отвернулся, чтобы этого не видеть. В глазах его плескались слезы бессилия. Он насчитал в реанимации еще 7 незанятых столов. Значит, по 10 штук слизней за раз можно подсаживать. Не густо для московского острога. СБшники устанут сюда людей таскать, и если каждого кандидата будет лично Тихонов осматривать, процедура захвата Москвы может затянуться на годы. С другой стороны, что Данила знает о методах и возможностях новых слизней? Да почти ничего. Дану закрепили голову так, чтобы он мог теперь видеть только поверхность подушки, в которую его уткнули носом. «Здравствуй, Данила!» Тихонов подошел ближе. Дан не видел его, но отчетливо слышал, и это было странно. Это означало, что Ашот заткнулся. А ведь даже Мариша с кляпом во рту громко сопела, когда ей выстригали волосы на затылке. Все, больше не сопит. Что там с однокашниками? Неужели их убили? Или они уже стали носителями? Впрочем, одно мало отличалось от другого. Голос Тихонова зазвучал у самого уха Дана. «Мы возлагаем на тебя большие надежды, Сташев». «Мы — это братство?» «Да. И вот-вот ты станешь одним из нас. Приди к нам, и ты никогда не будешь больше бояться. Мы — сила». Дан почувствовал, как на затылок легло что-то приятно теплое и влажное. «Что это?» – вскрикнул он, уже зная ответ. Он отказывался верить, что ему, как личности, настал конец. Паразит чуть-чуть переместился на черепе Дана, выбирая себе местечко поудобнее. Ровнее или ближе к определенным участкам головного мозга носителя. Это было немного щекотно, но приятно. И вообще, от слизни веяло умиротворением каким-то, что ли. Дан понял, что он напрасно боится. Доставщикам ничто не угрожает. «Равиль? А Тихонов? Слизни?» – спросил он у себя. «Ну, Равиль, и что? Теперь все они будут заодно, став одним целым. И они поймут друг друга лучше, чем кто-либо и когда-либо на этой планете. Это ведь хорошо. Это отлично». Данила оцепенел, и не потому, что надежно был закреплен ремнями и мог разве что пальцами и бровями шевелить. Вовсе нет. Ему претили телесные движения. Он хотел покоя. Мысли его стали вязкими, как кисель в столовой училища. В ушах зазвенело. С ним было уже так в лесу, на военной базе, где на него и его спутников напали две зомбо-рыси. Дана тогда почти что оседлал слизень, спасибо Равилю и покойному живчику Никифору. Вот уж на кого Дан меньше всего подумал бы, что он зомбак, хотя... Они сделали все как надо, спасли его, не дали сгинуть от обезвоживания. И ведь недавно это было, а будто 100 лет прошло. Дану стало хорошо и спокойно. Все волнения последних дней сгинули подчистую, а потом нахлынуло уже знакомое ощущение многогранности мира. Одновременного присутствия в миллионах разных мест. Он был во многих телах сразу, и многие твари земные были им, Данилой Сташевым. Видели его глазами, ощущали реальность его органами чувств. Пока он мчался по заснеженной равнине, нырял в океанские глубины, охотился на людей в небоскребах Нью-Йорка, дрался сам с собой за добычу в стае зомбо-волков, из сознания которых едва выкарабкался, почувствовав, что растворяется в их бесконечной, всепоглощающей ярости. Если он хочет остаться человеком, быть самим собой и впредь, нельзя столь беспечно погружаться в звериные сущности. Это рискованно. Его слизень попросту не предназначен для таких испытаний. И стоило Дану это осознать, он не исчез, он есть. Как сами собой нагрянули ответы на вопросы, что ютились в глубине его подсознания, не давая окончательно расслабиться, слиться с братством. Данила отчетливо увидел рядом сущность, душу своей возлюбленной Мариши. И душа эта была чиста и безмерно прекрасна. От нее, по сети из тонких и толстых светящихся нитей, опутывающих весь мир, тек хрустальный звон, сквозило теплом и неподдельной радостью от того, что Данила любит ее, боготворит ее, мечтает быть с ней не только телесно, но и духовно, душевно, и главное, Мариша ощущала себя человеком. А душа толстяка норовила обвить душу Дана коконом из ярко-фиолетовых, мерцающих нитей. Ашот был уверен, что просто обнимает, хлопает по плечу своего лучшего друга, ради которого он и в огонь, и в Москву, и к черту на куличке. Теперь Данила знал, почему к нему не подсадили умного слизня в Харькове или сразу за его пределами. Процесс адаптации занимает несколько суток и требует постоянного ухода за телом носителя. Равиль и его люди, Да-да, именно люди, а не безмозглые пятикантропы, попросту не могли создать подобных условий в пути, это было ясно Дану как дважды два. И информацию эту не нужно было выспрашивать, она просто имелась. Подразумевалась сама собой. Вот что значит свободный доступ к любому закутку любого сознания, к которому протянута светящаяся нить. Каждый брат знает о другом, всяком брате все, и никто не стыдится своего естества. Своего тела-носителя, его поступков и потребностей. Все понимают. Дан едва не задохнулся от восторга, какие чудесные перспективы его ждут. Пока что он мог лишь улавливать отголоски чужих, братских ощущений, но скоро после того, как он вместе с Маришей и Ашотом проведет в Спасской башне пару-тройку деньков. Пока не установится максимальный контакт со слизнем, они станут полноценными членами братства. И не надо спешить. Нужно все делать согласно выверенной технологии. Сращивание нервов – дело тонкое, не терпящее суеты. Не хватало еще, чтобы Дану парализовала нижнюю часть тела, к примеру, из-за неправильного подключения. Он ведь не может себе позволить стать обузой для братьев. Если что-то пойдет не так, он потребует, чтобы его слизня передали другому, более здоровому носителю. Эта мысль о самопожертвовании во благо братству наполнила сущность Дана счастьем. Он просто млел от собственного благородства. Он знал, что Ашот и Мариша без ума от его храбрости. И пусть он ничего еще такого не сделал, главное, он способен. Зачесался затылок. Это отвлекло Дана от возвышенных мыслей, заставило обратить внимание на бренное тело, к которому он, как часть братства, начал испытывать легкую брезгливость. Точнее, терпимость. Тела нужны для исполнения высшей цели, поэтому им требуется надлежащий уход. Кстати, Дану все еще хотелось встретиться с отцом. Жаль только, что батя вовсе не в Москве. Но это ничего. Настоящему доставщику дорога словно мать родная. Дан обязательно найдет отца. Он крепко-крепко обнимет его, а потом... А потом тот, к кому тянутся все нити, скажет, что делать. И Дан с радостью исполнит приказ. Ведь ради этого он живет.